«Учительница жизни» латинский. Он предлагает здесь уроки и примеры для нравственности. Он верует в силу этих примеров. Цицерон, Марк Туллий, 106-43 годы до нашей эры, римский политический деятель, оратор и писатель. Но многие, смело можно сказать, легкомысленные ученые смеялись над Макиавелли, обнаруживая его недостаточные знания древней истории. Точно, он не был антикварием. В ссылках его на древних писателей мы находим не один промах, но он глубоко изучал древних, он оттуда вынес свои воззрения. Здесь дело не идет о фактах, дело идет о рассуждениях, которые вставляет он между фактами. Цель, с какой написаны беседы о Тите Ливии, также чисто практически. Он хочет показать своим гражданам Римскую республику как идеал гражданства. Он неумышленно, может быть, скрывает темные стороны республиканской римской свободы. Рабство, угнетение низшего. Он ослеплен был могуществом Рима, славой его, величием тогдашней Италии. С такой же целью написаны его 7 книг о военном искусстве. Мы говорили уже об упадке военного духа в Италии. Граждане, занятые другими интересами, предоставляли войну наемникам, кондотьерам. Этими наемными дружинами поддерживали свою власть мелкие князья Италии, присваивали себе правдою и неправдою власть, вели войны кровавые в итальянских державах. Начальники кондотьеров уславливались наперед в успехе битвы. Та кондота, которая получила больше денег, та и одерживала победу. В конце 15-го столетия открылись все следствия такого порядка вещей. Италия, стоявшая тогда на высоте просвещения, где было много таких политических благородных идей, не могла представить даже слабого сопротивления врагам внешним. Французы прошли ее вдоль. Для испанцев и швейцарцев Италия была давно открыта. Она не могла выставить национального войска. Кондоты ее оказались недостаточными против этих иноплеменников, которые вели войну серьезно. Макиавелли доказывает необходимость именно национального войска. Говорит, как должно образовывать его. Каким духом оно должно быть исполнено. В связи с этим сочинением Макиавелли о военном искусстве стояли его беседы о Тите Ливии, сочинение, собственно, о значении республики, возникшее в последующей его жизни, в беседах его в садах Ручеллаи с юношами флорентийскими, о возможности независимости его отечества. Там образовалась идея этого сочинения. Но в связи с ним находится еще сочинение «Жизнь лукского князя Каструччо Кастракани». Это небольшое сочинение подало повод к самым неосновательным толкам. В конце 16-го столетия знаменитый книгопродавец Альдо Мануччо издал жизнь его с огромным комментарием и ездил для этого нарочно в Лукку. Мануций, Мануччо Альт-младший, 1547-1597 годы, венецианский издатель. Но к прискорбию своему убедился, что в этой книге мало исторической истины. В наше время эта биография послужила новым поводом к обвинению против Макиавелли, именно что он искажал будто бы исторические истины и так далее. Но мы должны оставаться верными тому воззрению, которое приняли относительно Макиавелли. Он был по преимуществу практический человек, гражданин. Здесь он написал не настоящую историю лукского князя, а изложил средства, каким образом маленькая республика в Италии может достигнуть власти и распространить ее. Каструччо Кастракани усилился только посредством войны. Следовательно, здесь, с одной стороны, Макиавелли показывает, как практически надо осуществить теорию его о военном искусстве. С другой стороны, этот князь получил первенство над всеми окрестными областями. Макиавелли принимает это